Глава вторая. Джона Нивс. Джона терпеть не мог ассистировать на операциях. Ему это не нравилось и раньше, когда у него не было других способов получить практику и приходилось мириться. Тогда он делал вид, что в восторге и очень благодарен за оказанную ему честь. Однако в глубине души ждал момента, когда ему не придется довольствоваться вторыми ролями. Потому что хозяин в операционной всегда только один, за редким исключением. Хирург решает, что и как будет сделано. Он отдает распоряжение. А ты стоишь рядом, помогаешь и не выпендриваешься. Даже если видишь, что он делает глупость, что можно поступить иначе и получить результат получше. Джона догадывался, что его вряд ли поймут, если он кому-то расскажет о своих мыслях. Поэтому болтать он не собирался. Он попросту дождался момента, когда именно его голос будет решающим на любой операции. Тогда он был уверен, что ему не придется делать шаг назад и снова становиться ассистентом. С чего бы? Его карьера летела только вверх, тут помогали и талант, и старательность. Джона был умен от природы, к себе он предъявлял куда более строгие требования, чем к окружающим. Даже в колледже он позволял себе вечеринки, только если не нужно было готовиться к занятиям. Другому это принесло бы репутацию нудного заучки. Однако Джона умело компенсировал ситуацию обаянием и красотой. Он не стеснялся этого. Если природа дала — бери. Скромность никто по-настоящему не ценит. Скромность превращает тебя в ступеньку, а не в того, кто по ступенькам идет. Одаренность, удача и дисциплина быстро принесли плоды. Джона рано получил работу, накопил опыт и обзавелся максимумом связей, которые мог обеспечить пусть и неплохой, но не самый престижный колледж. Студенческий заем он выплатил еще до 30 лет. С тех пор его банковский счет лишь увеличивался. Джона не должен был снова стать чьим-то ассистентом, а все равно стал. Потому что амбиции порой заставляют унять даже гордость. И амбиции Джоны были очень велики. За последние 5 лет он окончательно убедился в том, что его не устраивает карьера обычного хирурга. Да и деньги приносят радость лишь до определенного предела. В какой-то момент ты получаешь от них все, чего тебе хочется, и они превращаются в бессмысленные цифры. Для кого-то осознание такой правды о жизни влечет за собой кризис. Джона же превратил это в возможность. Он понял, что хочет видеть свое имя не только на страницах научных журналов, но и в учебниках. Он хотел стать тем, кого в конце года приглашают произносить торжественную речь перед выпускниками, чтобы мотивировать их подняться так же высоко. Ему нужно было сделать нечто невероятное, новое, то, чего до него не делал еще никто. Это требовало экспериментов, которые далеко не каждая клиника одобрит. Да что там, клиники ненавидели эксперименты и непредсказуемость. Потому что любая неудача – это судебные разбирательства и многомиллионные штрафы. Пациенты нынче ушлые пошли. Чуть что, сразу к адвокатам бегут. И участвовать в экспериментах бесплатно отказываются. Беда с ними просто. Присоединяться к чужим исследовательским программам Джона не хотел. А для своей не хватало ни связей, ни опыта. Он почти отчаялся, когда узнал о клинике Святой Розы. Здесь ему не предоставлялись безграничные возможности, однако в этом заведении свободы было куда больше, а каждый новый пациент первым делом подписывал согласие на любой исход, вплоть до смерти, и не кривлялся. Ради получения таких условий Джона был согласен потерпеть, то и дело ассистируя на операциях. Сегодняшнюю проводил Уолтер Монтгомери. Неприятный тип. Но они тут в большинстве своем неприятные. Куда больше для Джоны значило то, что до старческого маразма Монтгомери еще не докатился. Операции он проводил великолепно, Джонни не приходилось тратить время на то, чтобы погасить внутреннее негодование. За все месяцы совместной работы не нашлось момента, когда он не одобрял решение Монтгомери. У старого хирурга было чему поучиться, и Джона дисциплинированно учился. Впрочем, на этой операции его интересовали не столько действия хирурга, сколько кости пациентки. Джона едва дождался момента, когда они показались. Ему очень важно было изучить структуру, строение, запомнить все, что нужно. Потому что любые снимки — это совсем не то, что видит человеческий череп собственными глазами. Как он и ожидал, времени на изучение образца у него было совсем немного. Минута от силы. Потом прибыли донорские ткани, и началась самая напряженная часть операции. Однако Джона запомнил все, что нужно. На память он никогда не жаловался. Операция на этот раз длилась 20 часов. Кому-то из бывших коллег Джоны наверняка показалось бы, что это очень много, особенно неопытным. Он же знал, что это еще мало. Нельзя сказать, что старик Монтгомери пожалел себя или что-то упустил. Нет, похоже, клиника Святой Розы оправдывала свое создание. Они и правда постепенно вырабатывали новый подход, да и результаты пока только радовали. Для Монтгомери эти 20 часов стали серьезным испытанием. Он делал вид, что все в порядке, шутил даже. Однако получалось натужно и не впопад. Он попросил Джону провести вместо него сегодняшний осмотр. Джона лишь коротко кивнул. Он не собирался ни отказываться, ни использовать это против Монтгомери. Британец никогда не был ему конкурентом. Сам Джона не устал. Для него сутки без отдыха являлись делом привычным. Отказываться от сна он все равно не собирался, однако до этого решил заскочить в свой кабинет. Пока воспоминания об операции оставались свежими, следовало сравнить модель, хранящуюся на его компьютере, с тем, что он видел сегодня. Человек непосвященный ничего не понял бы. Ему бы показалось, что Джона сначала смотрел на лицевые кости пациентки, потом зачем-то уставился на компьютерное изображение черепа. Для хирурга же куда большее значение имели детали. Едва заметный угол наклона, толщина перегородки в десятую, сотую долю миллиметра. При большинстве операций на лице права на ошибку нет изначально. При экспериментальном лечении любая ошибка в расчетах способна обернуться катастрофой. Но пока он был доволен результатом. Джона всегда отличался осторожностью. Победу он праздновал, лишь окончательно в ней убедившись. И все же он позволил себе улыбнуться. Его личная игра продвигалась очень даже неплохо. Теперь можно было отдохнуть. Этим он и собирался заняться, когда в коридоре на него чуть не налетела эта шумная девица. Она, высокая от природы и широкоплечая, почему-то искренне считала себя миниатюрным подростком. Возможно, этому способствовало то, что в клинике почти не было зеркал, политика компании, или потому, что для некоторых людей самообман превращается в настоящее искусство, которым они владеют мастерски. Удержаться на ногах при столкновении Джоне удалось лишь потому, что он и сам регулярно занимался спортом. Девица же сочла это очередным доказательством того, что она на самом деле хрупкая и легкая. Она кокетливо захихикала. Из-за травмы получалось не так романтично, как она намеревалась. Однако указывать на это Джона не собирался. «Натали, я могу вам чем-то помочь?» — только и спросил он. Он помнил, что девушку зовут Наташа. Фамилию забыл, потому что не интересовался. Про себя он называл эту девицу Раша Наташа и общался с ней в основном через переводчика, который избавлял его от необходимости забивать память всякой ерундой. Теперь же переводчик уехал, и общение сводилось к тому немногому, что мог обеспечить ломанный английский Наташи. Даже этого хватало, ведь у Джоны не было с этой девицей никаких общих дел. Она относилась к пациенткам Танг Сун Ми, да и в целом он ожогами не интересовался. Так что обычно он просто здоровался с Наташей и шел дальше. Но обойти ее теперь, когда она стояла прямо перед ним, было бы слишком очевидным хамством. Наташа же уходить с дороги не собиралась. Она повернула к нему смартфон и указала на экран. «Вот это! Тренд! Мы тренд! Сегодня рекорд!» «Вам нужна медицинская помощь?» «Нет-нет, я... делиться, как сказать?» Из объяснений, сбивчивых и похожих на хаотичный набор слов, Джоне все-таки удалось понять, что Наташа чувствует себя прекрасно. Да и почему должно быть иначе, если ей операцию пока не проводили? А врача она перехватила лишь потому, что ей хотелось перед кем-то похвастаться своими достижениями. В столь поздний час вариантов оказалось не так уж много. Тут Наташа была не совсем честна. Джона не сомневался, что при желании она могла бы найти кого-то из медсестер и присесть на уши им. Однако медсестры в клинике были в основном суровыми и немногословными. Тоже политика компании. Ну а Джона Наташе просто нравился, причем уже давно, и она использовала любой повод, чтобы завладеть его вниманием. Теперь же у нее и вовсе, как ей казалось, было достижение. Наташа, блогер со стажем, даже в клинике не отказалась от любимого дела. Она регулярно постила обновления в соцсетях, не скрывая, где находится. Джоне это казалось нелепым и беспечным, но Наташа получила личное разрешение доктора Монтгомери, оспаривать которое молодой хирург не собирался. Хотя бы потому, что прекрасно знал. По выходным Монтгомери то и дело играет в гольф с Александром Фразье. А значит, его позицию можно считать позицией руководства. Они почему-то верили, что бурная виртуальная жизнь Наташи идет на пользу репутации клиники и привлекает новых спонсоров. Возможно, они были правы. Джона в таком разбирался куда хуже. Его устраивало только то, что фотографии сотрудников и персонала Наташа могла размещать в своем аккаунте лишь с их согласия. Но теперь речь шла не о фотографиях как таковых. Наташа где-то добыла компьютерное приложение, которое позволяло смоделировать внешность пациента через несколько лет после операции. Она добилась от некоторых товарищей по несчастью позволения выложить картинки до и после с их участием. Вот это как раз принесло ей тот самый успех, которым она теперь хвасталась перед Джоной. Она еще щебетала что-то на смеси русского и плохой пародии на английский, но хирург уже не слушал. Он разглядывал коллажи, созданные приложением. В принципе, получалось не так уж плохо, не совсем далеко от истины. Но приложение все равно льстило пациентам, да еще и макияж порой накладывало. На самом деле, такими идеальными эти люди не будут уже никогда. Но пусть верят. Сначала это им поможет, а потом они смирятся. «Я вас поздравляю!» — наконец прервал неожиданную собеседницу Джона. «Но при чем здесь я?» «Интервью!» — выпалила Наташа. «Вы и я. Когда переводчик новый?» «Нет». «Но переводчик...» «Нет», — повторил Джона. Когда появится переводчик, он сумеет объяснить девушке, почему хирургу не нужно никакое интервью. Джона готов был подбросить пару-тройку вежливых аргументов, щадящих самооценку пациентки. На самом же деле он слишком хорошо понимал, Наташе нужно не интервью. Она, насмотревшаяся романтических фильмов, просто ищет повод побольше общаться с молодым хирургом. Ей наверняка кажется, что между ними обязательно вспыхнет искра. Они начнут улыбаться друг другу, перестанут обращать внимание на языковой барьер. Да и вообще, все, кроме их любви, станет неважным. Зря все-таки Александр Фразье велел убрать из клиники зеркала. Зеркала иногда отрезвляют. Кое-как избавившись от болтливой русской, Джона наконец направился на отдых. Завтра утром нужно назначить дату операции Эмми. Было немного страшно, хотя он уже корил себя за этот страх. Бессмысленно откладывать эксперимент. Это ни к чему не приведет. А с другой стороны, он ведь не эксперимент откладывал. Он откладывал момент, когда все способно рухнуть. Джона был уверен, что главным событием дня станет это, потому что операций, как таковых, у него запланировано не было. Однако ранним утром, потягивая первую чашку кофе, он обнаружил кое-что новенькое в привычном пейзаже двора перед клиникой. На парковке появился большой автобус. Это было как минимум необычно. Клиника Святой Розы располагалась в отдалении от федеральных трасс, да и дорог общего пользования как таковых. В этом заключалось одно из ее преимуществ. С учетом всех знаков, встречающихся по пути, сюда очень трудно было попасть случайно. Сотрудники, пусть и не богатые, пользовались в основном личными автомобилями. В Америке это не роскошь. Пациенты прибывали на машинах с медицинским оборудованием. Так что автобус привозил только сотрудников-иностранцев, доставляя их из аэропорта. А это всегда любопытно. Джона уже знал, что примерно неделю назад клинику покинула группа из трех переводчиков. Из-за ошибки, допущенной кадровым отделом, замена тогда не прибыла, и пациентки вроде Наташи были вынуждены довольствоваться объяснениями на пальцах. Теперь же это исправили. А может, и ошибки изначально не было. Джона знал, что многие переводчики, приезжая сюда, подписывали предварительное соглашение на минимальный и максимальный сроки работы. На словах все обычно обещали остаться на максимальный срок, потому что пребывали под впечатлением от гонорара. Но время шло, начиналась работа, они разбирались, что именно здесь происходит, выдерживали не все. И некоторых даже отпускали раньше срока, потому что от них, постоянно рыдающих или пьяных, все равно не было толку. Джонни стало любопытно, сколько продержится нынешняя смена. Первым автобус покинул толстяк со смуглой кожей, зябко кутающийся в слишком тонкое для здешних холодов пальто. Этот явно не из переводчиков, которые будут бегать по больнице и общаться непосредственно с пациентами. Скорее всего, он отправится в юридический отдел, переводить и заверять документы. Следом за ним на парковку вышла азиатка средних лет, спокойная, как манекен. Она сразу же забрала из багажного отделения свою сумку и широкими, почти армейскими шагами двинулась к крыльцу. «Это может исправиться. Вон доктор Танг же справляется». Последней выбралась девушка, вызвавшая у Джоны особый интерес. С высоты нескольких этажей он не мог толком ее разглядеть. Видел только, что она молодая, высокая, с подтянутой фигурой. Таких тут давно не было. А жаль. В вопросах личной жизни Джона всегда был очень осторожен. Он не льстил себе. Он прекрасно знал, что станет объектом охоты, с момента, когда поступит в медицинский колледж, потому что привлекателен и потому что толковые врачи неплохо зарабатывают. Так что серьезных отношений он пока избегал. Последнее, что нужно было молодому профессионалу, только-только вставшему на ноги, это разорительный развод и пара-тройка детей, которых придется содержать в ближайшие десятилетия. Поэтому он предпочитал вменяемых долгосрочных любовниц и дублирование методов предохранения. Но все это оказалось легко организовать в большом городе. Переезд в клинику изначально вызывал вопросы по этой части жизни. Джона решил, что будет ориентироваться по ситуации и обязательно что-нибудь придумает. Вот только нельзя собрать ракетный двигатель, если у тебя под рукой только палка, камень и три сопли неизвестного происхождения. Клиника Святой Розы совершенно не подходила для спокойных, взвешенных сексуальных отношений. Романы с пациентками для Джоны всегда были табу. За такое прощаются с карьерой, А здесь нашлись и другие причины, побуждавшие держаться подальше от медицинских коек. Среди персонала не было ни одной женщины младше 45. Да еще и странноватая Мария эта носилась по этажам с Библией наперевес, проверяя, не задумывается ли кто-нибудь о грехе. Джона уже успел съездить в ближайшие городки, но и там картина не радовала. Нет, молодые девушки, разумеется, были и очень красивые. Однако законный брак интересовал их куда больше, чем здравый смысл. Поэтому Джона просто сдался, решил, что с этим придется подождать до отпуска. От сексуальной зависимости он никогда не страдал, работа отнимала огромное количество сил, так что принять новые правила оказалось не так уж сложно. Но вот появилась эта девушка. Никакого романтического притяжения Джона к ней не испытывал. Определение «любовь с первого взгляда» он считал устаревшим анекдотом. Он даже не был уверен, что удастся договориться с ней цивилизованно. Она вполне могла оказаться истеричкой или очередной золотоискательницей. Однако само ее прибытие приятно освежало здешнее болото. Поэтому Джона оставил на столе опустевшую чашку кофе и отправился в холл. Как оказалось, прибыл он очень вовремя. Распределением новичков занималась Обри Тейт. Так как персонала в клинике было немного, это тоже входило в обязанности старшей медсестры. Угрюмого толстяка она поручила заботам своего племянника Чарли. Видимо, тоже заметила, что сам Чарли уже впился заинтересованным взглядом в молодую девушку. Обри не дура и насчет родственника иллюзий не испытывает. Она знает, что лучше всего ему подходит определение «непредсказуемый дебил» и сделает все, чтобы удержать его подальше от новенькой. Сама Обри планировала провести экскурсию для азиатки, ну а молодую гостью передала под опеку Марии Брегич, которая, конечно же, явилась на встречу с потрепанной Библией. Джона подозревал, что эта женщина книгу и вместо подушки использовала, чтобы точно никогда не расставаться со священным писанием. Похоже, Марии полагалось не только показать новенькой больницу, но и прочитать лекцию о высоком моральном облике здешних сотрудников. Да и сама новенькая, судя по натянутой улыбке, это поняла и приняла со смирением. Словом, Джоне повезло. Он появился в идеальный момент. «Мисс Тейт, вы не представите меня нашим новым коллегам?» Очаровательно улыбнулся Джона. На медсестер его улыбка не действовала. Обри лишь сильнее поджала губы. Мария попыталась украдкой прикоснуться к нему уголком Библии в явной надежде на то, что хирург изойдет дымом и сгинет в пламени. Джона не обратил на них внимания. Он разглядывал девушку. На вид ей было около 30, плюс или минус 5 лет. При такой внешности точно не определить. Не роковая красотка, но симпатичная. И это без косметики. Черты лица мягкие, при улыбке на щеках ямочки. Глаза серо-голубые, умные и хитрые, но хитрые без злобы. Похоже, ей пока любопытно. Она ничего не боится, значит, не понимает до конца, где оказалась. В тепле клиники девушка уже сняла куртку и шапку. Фигуру новенькой Джона оценил верно. Не слишком худая, но и не полная. Держит себя в форме. Как раз то, что нужно. Волосы гостьи пушились на сухом воздухе, и она быстрым привычным движением собрала их в хвост. «Ольга Герасимова», — представилась она. Если бы она не назвала русское имя, Джона ни за что не догадался бы, откуда она. Ее английский был безупречен, и не напоминал недавние жалкие потуги Наташи объединить незнакомые буквы в непонятные слова. «Джона Нивс, доктор медицины, рад знакомству. Вы наш новый переводчик, полагаю?» Новенькая собиралась ответить, но Мария ее опередила. И голос медсестры был холоднее снегов, укутавших леса за окнами больницы. «Очевидно, что мисс Герасимова переводчик. Кем еще она может быть? А теперь, если позволите, я должна провести для нее тур и объяснить правила поведения на территории». «Позволю», — — кивнул Джона. «Я позволю даже больше. Вы можете пока отдохнуть. Через полчаса ассистируйте на перевязке доктору Танк. Я сам провожу мисс Герасимову». «Почему это?» — тут же возмутилась Мария. А вот Обри была поумнее. Она прекрасно понимала, чем новенькая заинтересовала хирурга. Не поощряла, конечно, но решила не спорить. При всей демократичности порядков в клинике Святой Розы здесь никогда не забывали о разнице между врачами и младшим персоналом. «Как вам будет угодно», — кивнула старшая медсестра. «Мисс Герасимова, номер комнаты вы знаете. Ваши вещи будут ждать вас там. Завтра утром старший коллега, который назначен курировать вас в ближайший месяц, выдаст вам задание. Ну а сегодня отдыхайте, привыкайте и добро пожаловать в клинику Святой Розы». «Благодарю», — ответила новенькая. Она прекрасно поняла, что только что произошло. Причем все — и возмущение Марии, и недовольство Обри, и двойной смысл поступка Джоны. Она не спешила ни смущаться, ни радоваться. Похоже, она пока не решила, как реагировать. Это почему-то понравилось Джоне даже больше, чем мгновенный флирт. Он решил и сам не торопить события. К тому же он помнил свои впечатления, когда он только прибыл в клинику. Это место серьезно влияло на людей. И Джона подумал, что куда правильнее сейчас не играть на эмоциональной уязвимости новенькой, позволить ей освоиться, а потом уже предлагать что-то. «Давайте начнем сначала», — сказал он. «Как много вам известно о клинике, мисс Герасимова?» «Можно просто Ольга», — позволила новенькая. «Джона?» «Хоть что. А знаю я не так много, только главное». Без этого даже с моим авантюризмом я не согласилась бы на такую работу. Клиника Святой Розы – частный центр экспериментальной трансплантологии, в котором принимают пациентов со всего мира. Именно поэтому вам и необходим переводчик. В принципе, верно. Теперь пройдемся по нюансам. Частная клиника такого масштаба никого в США не удивила. Местная законодательная система допускала финансирование подобных учреждений как корпорациями, так и физическими лицами. Это не влияло на престиж и качество процедур, а также возможное признание проведенных в клинике исследований. Именно исследования и привлекли в свое время Джону. Клиника открылась в 2015 году, и к моменту, когда он узнал о ней, благополучно существовала уже несколько лет. Она создавала условия, которые хирурги не получили бы больше нигде. Да и понятно почему. «Существует трансплантация органов, которая проводится достаточно часто», — пояснил Джона. «В этом, увы, есть печальная потребность. Регулярное повторение процедуры позволяет получить и опыт, и более-менее стабильный протокол проведения операции. Примеров хватает. Пересадка почки, печени, даже сердца. Ну, вы понимаете. Бывают более сложные варианты, вроде пересадки сердца и легких одновременно. Тогда требуется творческий подход. Но мы все равно говорим о более-менее понятных процедурах. Однако иногда выпадают случаи, которые объединяют творческий и комплексный подход. Они уникальны и требуют большего изучения. Пересадка лица, например? Тихо спросила Ольга, не глядя на своего собеседника. «Значит, историю клиники вы все-таки изучили?» «Поверхностно». «Эта история не так длинна, чтобы стать сложной. Да, начиналось все с пересадок лица. Это сложнейшая операция, предполагающая одновременную работу с костями, мышцами и нервами. Думаю, вы и сами догадываетесь, что простым такое не будет». Потребность в пересадке лица возникает достаточно редко, но между тем она часто связана для человека с полноценной жизнью. Ему хотелось пуститься в подробности, Джона умел увлекаться работой и не стеснялся этого. Он мог бы рассказать своей спутнице, что первые попытки пересадить лицо одного человека другому были предприняты не так уж давно, и далеко не все они получались удачными. Хирурги шли путем проб и ошибок, вырывая бесценные знания по крупицам. В большинстве своем такие операции проводились в разных больницах. Да что там, разных штатах и разных городах. Из-за этого немногочисленные знания очень сложно было хоть как-то систематизировать. Поэтому появление такого заведения, как клиника Святой Розы, стало необходимостью и уже принесло много пользы. Но рассказывать обо всех проведенных здесь уникальных операциях Джона не стал, потому что понимал, Ольга не разберется, потеряет нить разговора, как бы умна она ни была. Поэтому он предпочел ограничиться общими фактами. Сюда привозили людей из разных стран, а также тех, кто по какой-то причине не смог получить помощь в других больницах. Лечение было бесплатным, что немаловажно. Однако пациенты отказывались от любых претензий, и это развязывало врачам руки. «Звучит жутко», — заметила Ольга. «Согласен, прозвучало страшно. Но мы ведь говорим не о каком-нибудь нацистском концлагере. Здесь собраны нормальные люди». Перед каждой операцией хирурги обсуждали с пациентом возможные исходы. Если пациент отказывался рискнуть, никто не настаивал. Но поверьте, сюда приезжали те, кому смерть была уже не страшна. Вы побеседуете с нашими пациентами позже. Пока я могу лишь сказать, что смертей за всю историю существования клиники здесь не было. Были отказы, были неудачные операции, но меньшинство из проведенных. Клиника хранит полученные знания. Сюда приезжают на стажировку и обучение лучшие хирурги. Пациенты не просто получали в клинике бесплатную помощь, о которой прежде не могли и мечтать. Они оставались под наблюдением даже после выписки, раз в несколько лет приезжали сюда для обследования и возможной корректировки лечения. Первый успех позволил клинике развиваться. Уже через несколько лет начали проводиться первые эксперименты по пересадке рук, полностью или частично. Джона упомянул только удачные, про остальное ей лучше пока не знать. От переводчика все равно ничего не зависит, и будет куда больше толку, если Ольга при пациентах останется спокойной и уверенной в успехе. «Здание строилось специально под этот проект», — пояснил Джона. «И поверь мне, не зря. Центр комплекса — это, конечно, высотка, в которой мы сейчас находимся. Она спроектирована идеально. Рядом есть и хозяйственные постройки. Склад, генератор, крематорий», — тихо добавила Ольга. «Не хотел говорить, но ты сама поняла». «Да, крематорий. Как ты догадалась?» «А с чем я должна была его перепутать? С зоной барбекю?» «Да, неловко получилось», — признал Джона. «Но ты сама понимаешь, что при такой специализации клиники образуется некоторое количество биологических отходов, в отношении которых действуют строгие правила утилизации. Без крематория эту клинику просто не открыли бы». Но его вынесли в отдельное здание, которое не видно из окон палат и жилых комнат персонала. Что ж, и на том спасибо. Такой высотке требовался надежный фундамент, поэтому подземных этажей оказалось два. В одном стояли автомобили. Суровый климат намекал, что оставлять их на гостевой парковке не слишком разумно, даже при том, что она большую часть времени пустовала. Под землей располагался и морг. Попасть туда можно было лишь по ограниченному количеству пропусков, и пропуск переводчика к ним не относился. Да и вряд ли Ольга рвалась побывать в подобном месте. Поэтому Джона лишь упомянул, где оно, уточнять не стал, а новенькая и не задавала вопросов. На первом этаже гости сразу оказывались в холле. Рядом располагались конференц-зал для тех редких случаев, когда в клинику приглашали прессу, и приемный покой для пациентов. В холле круглые сутки дежурили администраторы и охрана, однако выглядело это скорее как регистрационная стойка в дорогом отеле, а не как вход в больницу. Дальше начиналась закрытая для гостей зона, в первую очередь операционные, процедурные и реанимация. «Туда мне, наверное, тоже нельзя», — предположила Ольга. «Когда как? Просто так нельзя. Но бывают ситуации, когда с пациентом нужно срочно поговорить, успокоить его, а перемещать опасно. Тогда тебя могут вызвать. Надеюсь, у тебя крепкие нервы». «Мне уже сказали, что крепкие нервы — одно из основных требований к соискателям». Тут хотелось усмехнуться, потому что Джона имел возможность наблюдать за многими переводчиками и успел убедиться, что свои нервы переоценивали почти все. Однако улыбку сразу после обсуждения реанимации Ольга могла неправильно понять, и хирург остался спокоен. «Этажом выше находятся палаты пациентов», — продолжил он. «Между ними и операционными установлен специальный лифт, которым пользуется только медицинский персонал. Ты ошибку не допустишь. Вызвать его можно исключительно по пропуску. Твоим не получится. Для всех остальных работают два общих лифта, ну и лестница». Джона выяснил чуть ли не случайно, что по первоначальному проекту комнаты персонала должны были располагаться над палатами. К счастью, план этот показали Уолтеру Монтгомери, который потребовал сделать между ними нежилую зону. «Пациенты будут кричать по ночам», — лаконично пояснил он. «Может, не будут?» — с надеждой спросил архитектор, которому не хотелось переделывать план. «Будут». Тут Джон оказался солидарен со старшим коллегой. Даже в лучшей клинике с великолепными препаратами случалось всякое. Это вовсе не означало, что крики здесь звучали постоянно. Однако порой одной ночи достаточно, чтобы пошатнуть даже самую крепкую психику. К Уолтеру прислушались, между палатами и жилой зоной обустроили комнаты отдыха и кафе. Персонал же поселился на верхних этажах, в комнатах, из которых открывался великолепный вид на старый сосновый лес. К одной из таких комнат и привел теперь гостью Джона. Он помнил, какой номер ей достался. Хотелось зайти внутрь, и Джона даже не был уверен, что переводчица его прогонит. Но не был он уверен и в обратном. Вспомнил, что Ольга наверняка устала и остался за порогом. «Ничего, время у них еще будет. Да, к такому месту, как клиника Святой Розы, сложно привыкнуть. Но через несколько дней Ольга наверняка приспособится. Ей самой захочется отвлечься. И вот тогда Джона вполне может быть вознагражден за терпение. Если не случится что-нибудь такое, что отвлечет их обоих». Однако такого расклада хирург по-настоящему не боялся. Он уже усвоил, что в этой клинике, пусть и по-своему жуткой, все всегда идет по плану. А иначе и быть не может.